Мы же в бегах вместе с Гарри Поттером, главным находящимся в розыске преступником страны. По-моему, для нас все это не важно. Если мне удастся вернуться в школу, тогда другое дело. Кстати, а как Волан-де-Морт собирается поступить с Хогвартсом? Спросила она у Люпина. «Учеба стала обязательной для любого юного волшебника и волшебницы», — ответил тот. «Об этом объявили вчера. Серьезная перемена. Раньше никого учиться не заставляли. Конечно, почти каждый чародей и чародейка Британии заканчивали Хогвартс, однако родители имели право обучать их и дома или посылать, если им так больше нравилось, за границу». А теперь все волшебники будут находиться под присмотром Волан-де-Морта с самого раннего возраста. Помимо прочего, это еще одна возможность устранять тех, кто рождается от маглов, поскольку ученики школы, прежде чем попасть в нее, будут получать сертификат о статусе крови, то есть доказывать министерству, что они происходят от волшебников. Гарри ощущал отвращение и гнев. Именно в этот миг 11-летние дети с восторгом роются в только что купленных учебниках по волшебству, не зная, что они никогда не увидят Хогвартса, а, может быть, и своих родителей. «Это...» — выдавил он, пытаясь найти слова, способные выразить охватившие его ужас и гнев, однако Люпин негромко произнес: «Я знаю». Он как будто поколебался немного, а затем сказал: «Гарри, я пойму тебя, если ты ничего мне не ответишь, но у Ордена сложилось впечатление, что Дамблдор поручил тебе некую миссию». «Поручил», — ответил Гарри. «И Рон с Гермионой знают о ней и идут со мной. Ты можешь посвятить меня в подробности?» Гарри взглянул в его изрытое преждевременными морщинами лицо, обрамленное густыми, но уже поседевшими волосами, и пожалел о том, что может дать Люпину только один ответ. «Не могу, Римус, простите. Если Дамблдор не сказал вам этого, значит, не вправе сказать и я». «Я знал, что ты так и ответишь», — разочарованно произнес Люпин. «И все-таки я могу оказаться полезным вам. Ты знаешь, кто я и на что я способен. Я могу отправиться с вами и защищать вас. А говорить мне, что вы собираетесь делать, не обязательно». Гарри заколебался. Предложение было очень соблазнительным. Хотя как они смогут не посвятить в свою тайну Люпина, если он постоянно будет рядом? Представить себе было трудно. Зато Гермиона пришла в недоумение. «А как же Тонкс?» — спросила она. «А что Тонкс?» — сказал Люпин. «Ну, — насупилась Гермиона, — вы ведь женаты. Как она отнесется к тому, что вы уйдете с нами?» «Тонкс в полной безопасности», — ответил Люпин. «Она сейчас у своих родителей». Что-то непонятное чуялось в его тоне, почти холодное. Да и мысль о том, что Тонкс будет сидеть у родителей, тоже казалась странноватой. Как-никак она состояла в Ордене и, насколько знал Гарри, предпочитала находиться в самой гуще событий. «Римус», — неуверенно произнесла Гермиона, — «у вас все в порядке? Ну, вы понимаете, между вами и...» «Спасибо, все хорошо», — с подчеркнутой резкостью ответил Люпин. Гермиона порозовела. Повисла еще одна неловкая пауза. А затем Люпин сказал с видом человека, признающегося в чем-то ему неприятном: «Тонкс ждет ребенка». «Ой, как здорово!» — взвизгнула Гермиона. «Великолепно!» — с восторгом добавил Рон. «Поздравляю!» — сказал Гарри. Люпин соорудил натужную улыбку, больше походившую на гримасу, затем сказал: так вы принимаете мое предложение? Могут трое обратиться в четверых? Не думаю, что Дамблдор был бы недоволен. В конце концов, он сам выбрал меня, чтобы я преподавал вам способы защиты от темных искусств. И должен сказать, что, по-моему, нам придется столкнуться с такой магией, какой никто еще не видел и даже вообразить не мог. Рон и Гермиона взглянули на Гарри. «Просто ответьте мне для полной ясности», — произнес тот. «Вы хотите оставить Тонкс у родителей и уйти с нами?» «Ей там ничто не грозит. Родители позаботятся о ней», — ответил Люпин. Окончательность принятого им решения, о которой свидетельствовал его тон, граничила с безразличием. «Гарри, я уверен, Джеймс хотел бы, чтобы я был рядом с тобой». «Что ж», — медленно ответил Гарри, — «а вот я этого не хочу. И совершенно уверен, что отцу было бы интересно узнать, почему вы решили быть рядом со мной, а не со своим ребенком». Люпин побелел. Казалось, температура в кухне упала градусов на 10. Рон оглядывал кухню с таким выражением, точно ему необходимо было запомнить ее в мельчайших подробностях. Глаза Гермионы метались с Гарри на Люпина и обратно. — Ты не понимаешь, — сказал Люпин. — Так объясните, — ответил Гарри. — Я совершил ошибку, женившись на Тонкс. Я сделал это вопреки моему рассудку. И с тех пор страшно жалею об этом. — Понятно, — сказал Гарри. — И потому вы собираетесь бросить ее с ребенком и сбежать с нами? Люпин вскочил на ноги. Стул его кувырком полетел назад. Он уставился на всех троих с такой лютостью, что Гарри впервые в жизни увидел проступившие за его человеческим лицом признаки волчьей натуры. «Ты не понимаешь, что я сделал со своей женой и своим еще не родившимся ребенком? Я не должен был жениться на ней. Я обратил ее в прокаженную!» Люпин легнул перевернувшийся стул. «Ты всегда видел меня только среди членов Ордена или в Хогвартсе под опекой Дамблдора и не знаешь, как относится к тварям вроде меня волшебное сообщество. Узнав о моей болезни, со мной и разговаривать-то перестают. Ты понимаешь, что я натворил? Даже ее родные пришли от нашего брака в ужас. Да и какие родители захотели бы, чтобы их дочь вышла замуж за оборотня? А ребенок? Ребенок!» И Люпин буквальным образом вцепился себе в волосы. Сейчас он казался просто помешанным. «Подобные мне обычно не размножаются. Уверен, он родится таким же, как я. И как мне простить себя, передавшего свою болезнь ни в чем не повинному ребенку? А если он чудом и не пойдет в меня? Лучше, в сотни раз лучше будет, если он вырастет без отца, которого ему придется стыдиться». «Римус», — прошептала со слезами на глазах Гермиона, — «что вы говорите? Как может ребенок, любой ребенок, стыдиться вас?» «Ну, не знаю, Гермиона», — сказал Гарри. «Вот мне, например, за него стыдно». Гарри и сам не понимал, что пробудило в нем такой гнев, но и он тоже вскочил на ноги. Люпин смотрел на него так, точно Гарри ударил его. «Если новый режим считает мерзостью даже магловских выродков, что же он сделает с полуоборотнем, отец которого состоял в Ордене? Мой отец погиб, пытаясь защитить мою мать и меня. Вы считаете, он согласился бы на то, чтобы вы бросили свое дитя и ушли с нами на поиски приключений?» «Как ты смеешь?» — произнес Люпин. Речь идет не о стремлении к опасности или славе. Как ты смеешь предполагать такую... «Я предполагаю, что вы считаете себя отчаянным сорвиголовой», — ответил Гарри, — «и хотите занять место Сириуса». «Гарри, перестань!» — взмолилась Гермиона, но он не отвел гневного взгляда от дергавшегося лица Люпина. «Я никогда не поверил бы», — сказал он, — «что человек, научивший меня сражаться с дементорами, трус». Люпин выхватил палочку с такой стремительностью, что Гарри не успел даже протянуть руку к собственной. Послышался громкий удар. Гарри почувствовал, что летит спиной вперед по воздуху. Потом он врезался в стену кухни и сполз по ней на пол, и только тогда увидел, как за дверью исчезает подол люпиновой мантии. «Римус! Римус! Вернитесь!» — крикнула Гермиона, однако Люпин не ответил. И миг спустя они услышали, как в вестибюле хлопнула дверь. «Гарри!» — простонала Гермиона. «Как ты мог?» «Легко», — ответил Гарри. Он встал. На затылке, которым он врезался в стену, набухала шишка, и его все еще трясло от гнева. «Не смотри на меня так!» — рявкнул он Гермионе. «Сам на нее так не смотри!» — прорычал Рон. «Нет-нет, не надо ссориться!» — произнесла, вставая между ними, Гермиона. «Тебе не следовало так разговаривать с Люпином», — сказал Гарри Рон. «Он это заслужил», — ответил Гарри. Разрозненные образы мелькали в его мозгу. Падающий, пробивая занавес Сириус, повисшее в воздухе изломанное тело Дамблдора, вспышка зеленого огня и голос матери, молящей о милосердии. «Родители, — сказал Гарри, — не должны бросать детей, если только их к этому не принуждают». «Гарри! — вымолвила Гермиона и положила ему на плечо руку, утешая, но он стряхнул ее и отошел от Гермионы, глядя в разожженный ею огонь.